«Ничего, чуть соскоблили краску, но повреждений нет», — обнадежил Эзра, шмыгнувший к сервисному экрану бортовых систем за креслом пилота. «Нет, есть, штурвал клинит», — пожаловалась Твилика, сдерживая страхи. Программа ничего такого не показывала, вместо спора Эзра попробовал прием силы, и психометрия дала подсказку, только не о руле, а о пробоине в баке с жидкостным топливом. Шиноби-джедай не стал пугать девушек, выпущенная из стоп ледяная чакра просочилась через метр технологического днища и заморозила дырку, пока руки тыкались в сенсорный экран, изображая кипучую деятельность по выяснению деталей. Потребовалось потратить чакры на сранг, чтобы зеленоватая субстанция затвердела, а те несколько крупных капель, вырвавшихся в процессе и унесших с собой холод, натолкнули смекалистого Эзру на мысль, тут же реализованную. Несколько снежинок сорвались с днища фантома и воздушно закружились, взлетая вверх. Одна из них попала на блистер Исида, тут же покрывшегося инеем, отчего потерявший видимость пилот не вписался в очередной поворот. Возможно, закрылка повредилась, вынес вердикт Эзра, все еще напряженный после замысловатого контроля своего хьотендзюцу. Точно, кивнула Гера, одобряя отыскание верного ответа и про себя соглашаясь с готовностью Эзры к пилотированию. С двумя истребителями на хвосте ей не впервой было справляться. Но тут нервничавшая Сабин поверила в выживаемость и вновь принялась отвлекать, выплескивая свое возмущение за переживаемые риски. Не прочь насолить империи, но что было на том транспорте? Ты вообще не объяснила, почему это задание так важно? Уже говорила. Фалкрам сообщает нам столько, сколько нужно, раздраженно ответила Гера, резко выкручивая руль в лихом маневре у высокой тощей вершины, больше напоминающей сталагнат или обтесанный осевым механизмом огрызок, нежели всучиваемую общественности версию про миллионы лет обветриваемые пылью горы. Я уже говорила, что хочу знать больше, сердито злилась Сабин, с утра раздосадованная отказом Эзра менять или снимать иглоукалывание на головидя. Гере хватило немногим более минуты тишины, чтобы сосредоточиться на гонке и придумать хитрость. Она навела лазерную пушку на мелькнувшую мимо громадину и выстрелила, взрывом создав завесу из каменного крошева. Гера и не рассчитывала на оглушительный успех, однако недооценила тот ужас, что прославленный в народе мухобой успел посеять в касте имперских пилотов. Попавшийся на уловку истребитель резко взмыл вверх и случайно протаранил напарника, взорвавшись вместе с ним. Экипаж фантома облегченно выдохнул. Избавившийся от преследования фантом в ходе беспорядочных маневров оказался заманчиво близко к Джаггернауту, и Гера поддалась соблазну и вернулась на место преступления. Мучители предназначались для ведения наземного боя, вооруженному летательному аппарату под управлением крутого пилота не составило труда расстрелять 4 танка в 3 залета. «Ты спрашивала, Сабин, гляди», — просто сказала Гера, зависая над крышей турботанка. 5 минут на обнос, всем ограничил время воришка, первым сматываясь через открывшийся в корме проем. «Так ты сама не знаешь», — услышал водяной клон, оставленный на страже. «Откуда бы, Сабин, я устала тебе повторять. Фалкрам сообщает нам столько, сколько нужно. Сходи и убедись сама, что эта миссия реально была важна», — поджала губы Гера, веря в источник сведений, но желая проверить достоверность. «У тебя осталось менее 4,5 минут». Сабин резко развернулась и спрыгнула на металлолом, бросившись в открытый Эзрой люк. По факту обнаруженного в турботанке ей хватило ума понять, каким высокоточным было оборудование и какие высококлассные специалисты им пользовались. Уничтожение данного конвоя значительно осложнит или отсрочит для империи поиск новых месторождений полезных ископаемых на Лотеле с замедлением ведущейся здесь оголтелой индустриализации в ущерб традиционному сельскому хозяйству. Не будет новых шахт, не будет новых изъятий земель и создания новых трудовых лагерей. Увы, Сабин таки увидела результат ионизации органических форм жизни, потеряв весь настрой и остатки настроения, потому не похвалила чудо рекордсмена, но молча впряглась в погрузку 9 ящиков и 5 кейсов, складированных Эзра и Люка. Нагруженный трофеями фантом тяжело полетел в туманную хмарь под управлением посаженного за штурвал Эзры, довольно сносно чуявшего окружающую твердь, чтобы не врезаться. Через 50 с лишним километров фантом вылетел к облачности, где и скрылся, далее полетев на орбиту к месту встречи со своим доком на призраке. Гера, как ты думаешь, будет ли справедливым, если уже мы попросим кое о чем самого Фалкрама? Задал вопрос Эзра, когда нарулился и вернул место. Хочешь заказать бескоровые подгузники? Подколола Гера сразу обоих пассажиров, ютящихся в тесноте загруженного салона шаттла. Она ожидала совсем другой темы от Эзры, которого хотела похвалить, но ответом с губ сорвался юмор. «Ну, я думаю, что у нас с Кананом вполне достаточно опыта, чтобы в надувании кредитов обойтись без Джея. Только это действительно лучше делать редко и недолго, поэтому нам крайне нужны легальные чип-кубы с лимитом в миллиард кредитов, а также инструкции финансиста-бухгалтера повстанческого движения по вложению сумм. Попросить можно, но ничего не обещаю, сам понимаешь», посерьезневшим тоном отвертелась шпионка-вербовщица, оценив дельность предложения. Гера не забывала, что она по фамилии Синдула. Отцу недавно уже ушло несколько миллионов от дочери, его связей достаточно для добычи емкого портативного хранилища электронных денег под нужды спонсирования повстанческого движения. Конечно, вслух согласился Эзра и принялся насвистывать бодрый мотивчик кадетской маршировочной гоп-стоп, зелень. Сила логики подсказывала ему, что Бейл Органа получит данную просьбу и вполне удовлетворит ее. Будет ли это той самой причиной отбытия призрака Слотала или нет, просто доверие интуиции и сильное желание сплавить побольше миллиардов кредитов до прикрытия лавочки. Глава 47. Мышиная возня. Примечание к части. Иллюстрации с 413 по 442. Все целы? Поинтересовался капитан, встречая в кают-компании спустившуюся с Юта Геру. Да, но я поцарапала фюзеляж фантома, призналась, отчиталась Гера, за спиной которой слезла Сабин, набыченной тучей прошедшая на диван. Ты, ехидно удивился Канан, сам сумевший избежать повреждений призрака, а воздушная схватка вышла жаркой, еле удрали от разозленного инквизитора. Этого было не избежать, развела руками Твиллика, а потом, хитро улыбнувшись, переложила вину. Когда твой план провалился, добавила Гера, пальчиком поддев бородку. Ну вот, так и знал, что найдется причина, чтобы обвинить меня, надулся Канан, заметив переглядывание слезшего с лестницы Эзры со стоящим у входа зебом, после чего оба тихонько отправились на камбуз перетирать миссии друг друга за поеданием прохладительных лакомств из меда и сиропа в Рашировской тли. Ты был прав, дорогой, зеб. Гера резко сменила тон на грозный, обернувшись на двух лентяев. Надо разгрузить фантом, наладь управление и запусти диагностику, Чоппер и Эзра помогут тебе с починкой, выдала указание владелица судна и учитель пилотирования. Неужели они помогут? Басовито прохрипел Ласет, совсем не жаждущий спускать груз через люк. Вместо занимательной игры в СБИСИТ он сегодня грузился в поди выживи под шквальным огнем гаубицы мобильных средств ПВО. Эй, пихнулся Эзра, оптимистично воспринявший задание, под шумок которого можно кое-что провернуть, чего давненько не делал, а стоило бы, особенно после случайных открытий результатов импульсного давления ионной бомбы на его лед. По заданию Фалкрама скоро полечу затариваться, так что приступайте, добавила Гера нетерпящим возражения тоном, навеянным общением с Сабин. Канан мельком глянул на усвиставших наверх, входя на камбуз. Хотелось полюбопытствовать, что там смог стащить штатный вор, однако забота превыше. Канан уже приготовил все для Кафа, осталось поколдовать над варкой, капнуть кашиикского меда для Гера и себе сладкого белого сиропчика, пенящегося в крутом кипятке. С двумя кружками капитан прошел в рубку, где его любимая подруга уже заводила в навигационную систему хранящиеся в базе координаты гиперпрыжка на Грил. Что там произошло? Поинтересовался Канан, по пути заметив удрученно насупленный вид Сабин, но не став встревать в ее частные думы. «Ну, задание мы выполнили», — ответила Гера, с благодарностью приняв самодельную деревянную кружку и с наслаждением вдохнув душистый аромат. «Да, это я понял», — Канан устроился во втором кресле. Фалкрам был прав насчет времени и маршрута, но недооценил степень имперской защиты, отметила суть Гера, покамест не вдаваясь в подробности и подозревая нового осведомителя в двойной игре, основываясь на своем мнении абсурдности снаряжения турботанка на поиск рудных залежей. Стащенное Эзрой должно пролить свет на странности. Так или иначе, материальный вред империи, за миллион, становится все сложнее предвидеть действия империи, пожаловался, объяснился Падаван относительно своего бессилия перед Гранд-Инквизитором, наводящим тьму на будущность как таковую. Лишь боевое предвидение по-прежнему верно служит. Продолжить детально им помешала вошедшая Сабин. Да, кстати, почему мы доверяем данным этого самого Фалкрама, кем бы он ни был? Вопросила Мандалорка, подперев косяк и сложив руки на груди. Работа Геры, находить нам задания, создающие проблемы империи, напомнил капитан, вставая с кресла второго пилота. «Если она доверяет связному, то и я ему доверяю». «Без вопросов», – вещал Конан с высоты своего роста. «В имперской академии тоже не хотели, чтобы задавали вопросы. Меня это не устраивало. Поэтому я оказалась тут», – сердито выговорилась Сабин, взвинченная умышленным убийством неизвестно кого, что выяснилось лишь опосля да по случаю. «Мы очень рады тебе», – развел руками Конан. «Ты просто невыносим», – бросила ему в бороду Сабин, вынужденно глядя снизу вверх. «Да, мне это уже говорили», – снисходительно пожал плечами Конан, направляясь шариться в негаданное и уже не особо нужное им добыче, еще мучиться сбывать ее. Створки с шелестом закрылись за сбежавшим с женских разборок длинным путем через лифт в трюм, чтобы через люк затащить 4 ящика, что фантом пер под днищем и передал магнитным захватом призрака. А ведь в салоне еще 6 стандартных помещается, сплошная канитель. Так что за задание, этот фолкром такой же контрабандист, как Визага. К чему такая секретность? Допытывалась Сабин, сердясь. Ей хотелось четких данных. Не секрет, что мы сражаемся с империей. И нам совсем не помешают союзники, терпеливо разъяснила вербовщица и шпионка повстанческого движения. Как тебе удается отвечать на вопросы, не давая ответов? Распалялась девушка, наезжая на женщину. «Ты и правда хочешь, чтобы я тебе ответила?» Твиллика глянула на человека. Сабин согласно покивала. «Мы просто не можем сказать тебе всего ради безопасности всей команды. Если тебя схватит, ты не сможешь выдать то, чего не знаешь», рассудительно привела довод Гера. «Думаешь, я заговорю?» Обиделась Сабин. «Думаю. Мы думаем, что империя может заставить говорить любого. Ты видела, на что они способны?» Утвердительно заявила Гера, имевшая доступ ко всем разведданным из штаба. «Да, видела», — экспрессивно ответила ледоруб. «Поэтому мне и надо знать. Ты уже знаешь все, что надо, и ничего лишнего», — отрезала пилот, вновь возвращаясь к приборной панели корабля. «Нам нужно, чтобы ты просто доверилась. Теперь я должна почувствовать облегчение», — фыркнула Сабин, оставаясь в проходе между рядами кресел. «Гера, ты знаешь, что случилось?» «Когда я была кадетом Имперской Академии на Мандалоре, я верила в Империю, слепо следовала ее приказам», зло выговаривала девушка, тая душевную боль. «И это был кошмар». Сабина сунулась, но не отступилась, оставшись стоять над Твилликой. «Мне нужно верить, что мы служим добру, меняем мир к лучшему. Но иногда кажется, что, чем больше мы сражаемся, тем хуже все становится», плескала она руками, имея в виду жесткий комендантский час в столице, принудительную расчистку трущоб и ночлежек прямиком в трудовые лагеря при шахтах, другие кошмарные для населения меры, последовавшие после супердиверсии. «Нам не победить империю в одиночку», Сабин продолжала сыпать свои аргументы, полагая, что Гере прекрасно известно о бандитах, маскирующихся под повстанцев, которых реально раз и обчелся. «Поэтому мне нужно знать, что все не бесполезно. Мне нужно знать, что это все не очередной кошмар», требовала благовоспитанная девушка, не успевшая испортиться за тот год с лишним, что вынужденно работала охотницей за головами. Сабин искала оправдание своим полусекретным занятием с Эзрой и подтверждение тому, что раздуваемые из единичных кредитов миллионы пойдут на борьбу с империей. Гера не выдержала и встала, взяв девчонку за плечи и встряхнув со словами лицом в лицо. «То, что тебе нужно знать, это вера. Вера в то, что существует план, который важнее тебя или меня, важнее Лотала и всего внешнего кольца. Верь в это. И верь в нас», — Гера перешла на более спокойный тон. «Мы, Конан. Он знает, что делает», — Твиллика отвернулась и вновь села, сама удрученная последствиями диверсии, потому не смогшая убедить соратницу. «Ладно, больше никаких вопросов. Я пойду с тобой на встречу с Фолкромом», — непререкаемо заявила Сабин, которой было мало просто веры, так легко подорванной внеплановой кооперации Эзры с какими-то сутенерами, загипнотизировавшими более роты солдат, а заразившими в разы больше, вплоть до ампутации детородных органов. «Знаешь, ты тоже можешь раздражать», — терпеливо заметила Гера. «Меня отличные учителя», — не полезла девушка за словом в карман. Гера сделала еще один глоток приятно тонизирующего напитка и сказала: «Честно говоря, я понятия не имею, как зовут тех продавцов геологического оборудования, на чей рынок мы полетим по заданию Фолкрама». Шумно выдохнув, Сабин, стуча невысокими каблуками, удалилась к себе в каюту. «КХР, какая-то бесконечная самодиагностика», — Зеп раздраженно стукнул кулаком рядом с информационной панелью. «Как у тебя дела?» Заглянул он внутрь. «Рулевое управление я почти починил», — откликнулся Эзра, помахав гаечным ключом и вновь скрючиваясь в узком пространстве технологического подпола. «ХРМ, почистим-ка фильтры системы жизнеобеспечения», — вслух выдал Зеп, задумавший каверзу. «Чоппер, когда Эзра вылезет из ремонтной шахты, прочисти их», — приказал Ласа дроиду-астромеханику, уже завершившему первую фазу отладки программного комплекса микроконтроллеров «Фантома». «Вяу!» — пиликнул послушный Чоппер и вставил свой штекер в разъем. «Готово!» — радостно сообщил Эзра, потворствовавший задумке из корыстных интересов. Дроид издал трель, подражая гуманоидному смеху. «Уау! Эй!» — картинно возмутился Эзра, начав неловко выбираться. «Прекрасно! Системы жизнеобеспечения в порядке?» — подытожил Зеп, развлекшийся маленькой пакостью. «Молодцы! Хе-хе! Прости, малец, я просил его подождать, пока ты вылезешь. Ха-ха-ха!» Чоппер закудахтал курицей, смеясь в унисон. «Не смешно!» Сердито выдал Эзра в глазок дроида и ловко запрыгнул на колесное ведро. Шиноби джедаю захотелось поразвлечься дроид аттракционом, только на сей раз вместо психометрического просмотра эпизодов сражения за релот времен войн клонов он озадачился феноменом зарождения личности у старых дроидов, у которых владельцы пренебрегали чисткой памяти. Заодно Эзра щекотал нервишки Чоппера, при каждом ударе гаечным ключом по корпусу, отправляя вовнутрь наказующие импульсы Райтона и силы, поскольку Чоппер опять сам полез на рожон, как садомазохист, устраивающий себе краш-тест программных прошивок. «Подождите, мы еще не закончили диагностику», — очнулся Зеп, но резвящийся наездник на дроидах сердитым голосом буркнул. «Потом проведешь диагностику Чоппера», и выехал на дроиде так, чтобы отдавить ласту Ласета, легко заведшегося до рычания и помчавшегося следом поколотить Чоппера, развеять скуку. «Вернитесь вы, маленькие манонги», — разорялся Зеп, когда громкая парочка бездельников выехала в коридор с каютами. «Попался». Ласет ловко снял человека с дроида и мстительно пнул железку под зад. Тут вдруг открылись двери, и на шум появилась Гера. «Так понимаю, вы закончили?» — строго глянула Твиллика на разношерстную компашку известных лентяев. «Я починил управление», показал Эзра инструментальную отмазку. «Еще мы прочистили фильтры системы жизнеобеспечения», оправдался ставший заискивающе улыбаться Ласет, приобняв закадычного друга. «Ква, ква, ква, ква», гордо сдал лентяев дроид, боднул Эзру и шокировал Зеба, повернув обратно. «Чоппер», рыкнул Зеб и помчался за дроидом, желая успеть до того, как тот скроется в своем сейфовом чулане. «Я разберу на части это ржавое ведро», сыпанул угрозу Ласет, сбегая от внимания начальства, пока еще что-нибудь не поручили. Вот только Эзра на сей раз его не поддержал, по крайней мере, сразу. И Гера не окликнула Чоппера, подавившись смешком, когда прочла веселую наклейку на затылке дроида. «Мне нужен мозг. Я выбрал вас. До скорой встречи, зоркий глаз. Осталось починить дырку в топливном баке, на что мне нужно твое разрешение для расстыковки, Гера», деловым тоном попросил Эзра, зная, что несколько минут назад призрак выскочил из гиперпространства под лучи солнца системы Горилла. «Адреналиновые маньяки глупо кончают», — распознала маневр Гера. «Сделка срочная, Эзра, вместо фантома сгодится мираж, так что ни к чему лишний риск». «Ладно», — понурился Эзра явленной заботе. «Опять придется скрываться и обманывать, чтобы без помех фазироваться на обшивку и провести необходимые опыты с физическим вакуумом. Что хоть покупать будете?» — полюбопытствовал подросток, переключая тему. «Все наличное геологическое оборудование, чтобы вместо империи досталось Барасу в обход моратория», — усмехнулась Гера, возвращаясь в рубку, чтобы посадить призрака в космопорте Горилл-Сити. «Ты тоже подобное прихватил? Ага, победитовые сверла с алмазным покрытием и прочее в таком духе. Хорошо, а то все эти штуки обойдутся нам в миллион кредитов, но мы их выгодно обменяем на слитки золота Брабов. Где бы еще только складировать золотовалютный запас?» — вслух озадачилась Гера, хитро зыркнув на тихушника. «Настигион Прайм или Спящий?» — без промедления пожал плечами Эзра, уже думавший наперед и выдавший версию на «отстаньте». «Позже обсудим все вместе», — уж слишком выразительно кивнула Гера, мельком глянув на помалкивающую Сабин, желающую неотступно присутствовать при сделке, затрагивающей ее компетенцию, как знатока техники и как воительницы с Мандалора. Эзра деловито кивнула и убежал, чтобы в грузовом отсеке подмигнуть Ласету, загнавшему дроида в ловушку его собственного чулана. Увы, на самом интересном месте вскрытия логова вредителя азартному веселью помешал Канан, направивший неуемную подростковую энергию на взлом хитро устроенных кейсов. К моменту посадки в порту профессиональный вор, поддерживая форму, открыл все замысловатые замки. Обнаружилось следующее. Десятки тысяч наличных кредитов, спасенные экранирующими стенками какие-то явно дорогостоящие и хитроумные измерительные приборчики странного вида, архивные копии банка данных геологоразведки и распечатанные на флимсе экземпляры, набор эталонных элементов и соединений, небольшая частная коллекция минералов родом с Лотала. Последнее оказалось настоящим сокровищем в плане содержания. Примечательный фиолетовый новокристалл с привлекательной обработкой в виде звезды в центре нутра, причудливые синие разводы аметиста, походящий на глаз кольцевидный голубой агат, радужно-переливчатый палец рутила, золотистая россыпь пирита на мутно-прозрачном кварце, кубообразный фиолет флюорита, похожий на ежика снежно-белый сколицит, друза переливчатого титанового кварца, скол камешка хризоколла с мини-пещеркой похожих на лотальские скалы бирюзовых наплывов, напоминающий бутон темно-сине-фиолетового цветочка азурит и зашедшийся трещинами кусочек редчайшего синего хрусталя. Единовременно охватив взглядом коллекцию, Эзра сразу и первым же делом выхватил кайбер-кристалл в виде цельного прозрачного гладкого шестигранного обоюдоострого монокристалла горного хрусталя кратно крупнее большого пальца. Камень прохладно встретил руку шиноби-джедая. Зоркий глаз Эзра, пряча улыбку, деловито заметил Канан, догадавшийся об авторе наклейки на чоппере и о сути только что сделанной находки, но сам без специального настроя с одного взгляда не отличивший бы кайбер-кристалл в массе прочих камней. Великовозрастный падаван про себя отметил о судьбе везения. Этот кайбер-кристалл в диссонансе со мной, почти сразу и уныло вынес вердикт Эзра, протягивая ладошку. Хаем, ко мне прохладен, задумчиво ответил прислушавшийся к ощущениям Канан. Дай мне потрогать, протянул лапищу Зеп, заинтригованный мистикой. Ничуть не подозревающий о причинах окружающих его улыбок Чоппер под шумок попытался спить их с деньгами, но джедайская рука капитана помешала ему. Сабин не отрывала восхищенных глаз от роскошной палитры самоцветов, позабыв про аппаратуру. Заглянувшая к ним Гера мельком посмотрела на трофей и диагонально пролистала документы, через минутку сказав: «Миражу пора вылетать». Чоппер, выводи фантом в ремонтный док и чини. «Зеп, поохраняешь хрупких дам?» – предложила внимательная Гера, понявшая взгляд любовника. Вскоре Канан и Эзра остались одни в грузовом отсеке. «Хочешь послушать меня о кайбер-кристаллах, Эзра?» – осведомился Канан. «Ну, давай», – рассеянно ответил подросток, в одной руке держа кайбер-кристалл, в другую взяв обычный камень, синий горный хрусталь. Кайбер-кристаллы служат фокусирующими камнями в световых мечах, сосредотачивая и силу, и электромагнитное излучение. Юнлингов обычно возят на планету Илум, где расположена пещера с богатейшим месторождением кайбер-кристаллов, зачастую мифитов, как у меня. Далеко не всегда юнлинг находит там друга, который с ним резонирует. Поскольку подростки пластичны, то им подходит большее число камней, взрослому гораздо труднее отыскать подходящий кайбер-кристалл. Применительно к световому мечу резонанс с кайбер-кристаллом повышает контролируемость и мощь арки плазмы, без него другой меч может продавить клинок и закоротить схемы. Отсутствие резонанса можно отчасти компенсировать настройкой себя и кайбер-кристалла на единую волну. Схожая методика применяется для запечатления кайбер-кристалла на юнлинга. Общая основа заключается во вливании силы и трансформации под эфес с нужными микросхемами при учете индивидуальных особенностей. Я лишь после миссии на Виндал, когда перед занятием фехтованием по заданию Галакрона вспоминал создание своего светового меча, лишь тогда я догадался о некоторых нюансах той методики. Канан раскрыл нутро своего меча, достав на обозрение святая святых. Хоть он и протянул на ладошке свое сокровище, Эзра ограничился внимательным взглядом. Во-первых, труд по зарядке кристалла стабилизирует энергетику подростка и помогает блюсти спокойствие. Во-вторых, как я недавно уразумел благодаря тебе, Эзра, пропускаемая через себя внешняя сила вымывает внутреннюю силу, которая и накапливается в кайбер-кристалле до скачкообразного завершения импринтинга, после чего личный камень будет сопротивляться и предавать чужаков, пытающихся его использовать. Бывали случаи, когда мастера-джедаи меняли кайбер-кристаллы внутри меча или создавали себе новые эфесы. Это делается из соображения использования сверхъестественных свойств у разных кайбер-кристаллов, по примеру невидимости от змейшей Дивали или Стигия. Это означает, Эзра, насколько я понимаю, что при помощи внутренней силы умелый джедай может достичь резонанса с любым кайбер-кристаллом, или почти с любым. Когда джедай становится ситхом, его кайбер-кристаллу начинает кровоточить, окрашивает лезвие в красный цвет. Если он потом вновь, переквалифицируется, то говорят, что кайбер-кристалл умирает. Это выражается в постоянном и одинаковом для всех серебристо-белом цвете клинка. Синтетические кайбер-кристаллы всегда красных оттенков. В качестве ознакомления, думаю, достаточно, Эзра. Составим наш список вопросов к Галакрону. Усатель, Канан завершил отрепетированный монолог, сидя на пятках и внимательно глядя на подростка, зажавшего в кулаках кристаллы и слушавшего с закрытыми глазами. Спасибо, Канан. Познавательно. Давай составим. Я бы хотел узнать методику выявления способностей кайбер-кристаллов помимо метода тыка и списка известных, задумчиво сказал Эзра. Я бы хотел узнать о применении кайбер-кристаллов в других устройствах. Эзра, что-нибудь еще? Поинтересовался Канан, глядя испытующе. Ну, настройка и запечатление, разумеется, пригодится весь пласт знаний о кайбер-кристаллах. Создание светового меча, не выдержал Канан, прямо спросив. А, у меня пока слишком много начинаний, чтобы серьезно браться за еще одно дело, признался Эзра, продолжая пытаться разобраться в калейдоскопе телеметрических образов и понять нечто неуловимое, касающееся конкретно этих двух камней в его кулаках. Юнлинги с измальства отрабатывают приемы фехтования, Эзра. Я пропустил подростковую пору, когда нарабатывается мышечная память и тело приспосабливается под навык сражения на мечах. Теперь очень жалею, откладывая создание личного или учебного светового меча, Эзра, ты умаляешь собственные возможности в фехтовании. Я сейчас на развилке, Канан, мне нужно больше узнать об особенностях тренировок магистерского посвящения, и тебе тоже желательно видеть перспективу, забросил удочку Шиноби Джедай, пристально глянув распахнутыми синими глазами. Это касается твоих занятий с Сабин, в лоб уточнил Канан, столь же внимательно смотревший, напрямую, признал Эзра, твердо уверенный в правильности выбора, однако желающий, чтобы его поуговаривали, раскрыв больше тайн. В принципе, Галакрон Сатель одобряла то, чтобы ей внимали, потом на досуге обдумывали и следующую лекцию начинали с вопросов по усвоенному материалу. Сатель Шан при жизни не была ментором, однако науку эту освоила прилично, потому поощряла интерактивные беседы, а вот Эзра старался их избегать, поскольку из-за несовершенства самоконтроля неловко маскироваться от практически насквозь его видящего учителя, но и выдавать свои секретики неаккуратными мыслями и эмоциями ему противило. Еще Бриджер после Кашиика старался не спровергнуть авторитет Галакрона, считая слепок Сатильшан, интеллектуальной и самообучающейся программой архивариусом с просчитываемой логикой поведения. Собственно, личность Галакрона и личность дроида, одного поля ягоды, по мнению Шиноби Джедая, велико разнообразие методик и путей развития, ответила Сатиль, когда двое перешли в капитанскую каюту и озадачили Галакрон. Эзра, какое направление тебя заботит? Тематика около шлюзов Мандалора, сообщил подросток, тоже сидящий на пятках перед левитирующим кубиком с женской голограммой на верхней грани. Понятно, мягко кивнула Сатиль, выражая лицом сбывшиеся ожидания. Шлюзы Мандалора являются приобретенной способностью кланово военной аристократии людей сектора Мандалор. Уместно сравнить с телепатией гаталов. Есть практики силы, которые очень похожи на практики каскада шлюзов Мандалора и одновременно отличаются принципиально. Эзра, Канан, вы еще осваиваете базис. Без должного фундамента высшие приемы силы покалечат вас. Мне известны сотни прецедентов, когда рвущиеся к могуществу несмышленыши теряли все или безвозвратно падали на темную сторону. Остерегитесь, со всей серьезностью предупредила Грандмастер. Хотя бы в общих чертах, попытался выяснить Эзра. Нет, Эзра, должен знать, Сатиль, настоял Шиноби Джедай, понимающий, что его самого вынуждают раскрыть больше информации о причинах интереса к теме. Я сейчас нахожусь в том состоянии, когда мне еще доступны шлюзы Мандалора. У Канана их уже нет, у Джея. Ну, если образно, то у Сабин, клубок заводской намотки, у меня расслабленный моток, у Джея спутанная куча пряжи, Укана навязанный свитер, образно изрекла Сатиль, задумавшись зримо, поскольку иной способ выражения эмоций ей недоступен, а без них ее сложно воспринимать адекватно. Чтобы сшить качественный свитер одаренных детей с измальства берут в орден джедаев. Эзра, ты знаешь, что делают шлюзы Мандалора. В целом, кивнул скрытный подросток, на что голограмма лишь вздохнула. Взгляд силы пронзает материю, плоть. Шлюзы Мандалора – это энергетические образования. Считается, они расположены внутри души или на ее стыке с плотью. Душа во взгляде силы видится примерно так же, как тела и предметы наблюдаются обычным зрением. Шлюзы Мандалора в мастерском взгляде силы похожи на черные дыры, экстремально насыщающие тело силой и неминуемо повреждающие организм пользователя. Схожий эффект наблюдается у ситхов, когда они поглощают чужую жизненную силу или питаются эмоциональной энергией толп. У джедаев свой путь развития, проверенный и отработанный тысячелетиями. Эзра, без свитера множество джедайских приемов силы в твоем исполнении окажутся слабы или вовсе провальны, а ранее упомянутые мной высшие практики гарантированно и навсегда, подчеркиваю, отсекут тебя от силы и покалечат непредсказуемым образом. Вот примеры последствий оголтелого освоения способностей. Голограмма Сатиль повела рукой, и над левитирующим вокруг нее уголками куба возникли голограммы по-всякому скрюченных страдальцев, от вида которых оторопь берет, защемляя ум в тисках омерзения и отторжения подобной участи. Голокрон еще немного постращал, а затем принялся компенсировать негатив лекционно-практическим материалом про кайбер-кристаллы. Оказывается, они иногда классифицируются силиконовой формой жизни, а еще являются основным фокусирующим элементом турболазеров, главных калибров крейсеров и прочих военных кораблей тяжелого класса. Чудесные способности кайбер-кристаллов проистекают от силовых свойств мира, в котором их добывают, однако бывает, что встречаются и уникальные. Где-то их много водится, отчего их свойства широко известны, а какие-то планеты бедны кайбер-кристаллами. Одни камни имеют ярко выраженные свойства, как у стигия, который легко возбудим и встраиваем в технологические устройства обеспечения невидимости. Возможности других не каждый магистр сможет выявить. Обычно способности кайбер-кристаллов раскрываются после вливания силы для настройки и активации либо во время провидящей медитации. Как бы ни хотел Эзра познать новую разновидность медитации, но Сатиль не собиралась упускать возможность обучить созданию учебного светового меча. Тратить уникальный, да-да, именно такой попался в кейсе геолога, шиноби джедай не собирался, как не хотел раскрывать наличие у себя фуиндзюцу на жилетке кайбер-кристаллов под названием Упари. Эти льдистые камешки добывала в горе под экваториальным ледником и особо обрабатывала одно из племен Вуки, нося их как охлаждающие амулеты. Несколько таких оказалось в числе подарков от благодарных пациентов. Так что пришлось Эзре признаться, что на лотеле у него спрятаны лотельские кайбер-кристаллы, которые могут подойти для учебного светового меча вместо попавшегося сейчас. У шиноби джедая действительно имелась заначка с двумя кем-то выломанными из друз обычного горного хрусталя и довольно невзрачными, хотя весьма ровными и прозрачными кайбер-кристаллами. Как раз для него и для Джея. Эзре не удалось отвертеться от занятий фехтованием, даже отложить почти не вышло, все комплектующие запчасти можно найти в свободном доступе на рынке. Подгонка силовой ковкой и сборка по упрощенной схеме займут считанные дни, Эзра, добавил Канан, собираясь быстренько пробежаться по рынку, пока доставляют грузы, купленные герой, растранжиривший не одну кредитку. Дольше, буркнул подросток, имевший свои планы и виды. Тебе же только что объяснили на пальцах, Эзра, занятия с Сабин для тебя вредны, срочно прекращай их, догадался и наставительно упрекнул Канан, пока Голокрон еще плавал в каюте, определенно запоминая все в свою бездонную матрицу. Нет, тебе опять надо все разжевать и в ротик положить, вскинул брови Канан. Обещал Сабин помощь с открытием, отбрехался Эзра, глянув из-под лобья. Тебя предупредили, оставил спор командир. Тогда твоими кайбер-кристаллами займемся позже, а сейчас фантом, скомандовал Канан, прихватив себе новый кристалл. Да, Гера равнодушна к камням и украшениям, Эзра, советую ублажить этими самоцветами Сабин, а то она сегодня какая-то шибко раздражительная. Эй, Канан, ты капитан, тебе вручать. Сабин предложила мне стать ее названным братом, недавно я осознал причины ее предложения, смирился и принял. Ладно, позволишь полюбопытствовать, искоса глянул мужчина. Клановость, емко ответил Эзра, заметив, что Канан уже предполагал это. К этому времени Чоппер начерно залатал дырку в днище, оставалось сгладить несколько крупных царапин и выровнять фольгой, так что Зеп вновь ворчал, в одно рыло грузя несколько ящиков высококлассного высокоточного высокотехнологичного оборудования, стоящего как десяток ВЦХ-100 с конвейера. И как с таким управиться, Брабы или Тунги? Ну, справочные инфокристаллы и датапады им в помощь в силе уловил Эзра эхо отвлеченных мыслей Канана, все еще лучше и быстрее справлявшегося с типичным и привычным для себя использованием силовой ковки. Еще при взлете с горилла Шиноби джедай уединился в шаттле и создал того клона, что приводил к раздвоенности сознания. Гендзюцу помогло войти в транс на две головы с целью улучшения качества и количества размышлений. У всех зародышей в ротах Ачимон формируются естественным образом. Примеры доказывают адаптацию. Эзра считал это ломкой сродни выворачиванию суставов для сгиба в обратную сторону. Сегодняшнее поведение и подсказка Сатильшан на черных дырах, изначально светящихся солнцами, а потом не только затягивающих в себя материю, но и мощно выбрасывающих полярные струи излучений, доказало истинное предназначение врат Хачимон. Это клапаны для сброса излишней эмоциональной энергии, они и расположены-то вблизи соответствующих жизненных центров. Мандала. Круглая схема сакрально-эзотерического значения. Клон Эзры встречал этот термин, когда искал в Галанит про символ Бинду, обнаруженном на старом дата-диске. В открытых источниках про культуру Мандалора ничего подобного нет, закоренелые атеисты с верой и почитанием воинского искусства. И вообще на их языке есть апостроф. Манталор обозначает титул верховного с буквальным переводом «единственный правитель». И вообще изначально мандалорцами звались представители гуманоидной расы Таунг, официально вымерших. А это означало искажение общепринятого сейчас перевода, поскольку к слову Мандала тоже применимы термины «единственное» и «правит». Эзра обратился к памяти из промежуточной прошлой жизни. Отвлекаясь на клановость, он сравнил воспоминания с тем, что правдами и неправдами собрал о клане Врен, ныне базирующимся на еще более-менее жилом экваторе ледяной планеты Краунист, а зарождавшимся на Мандалоре. В незапамятные времена, все источники измеряют их в тысячи лет, организации наемников приобрели наследственную иерархию, постепенно эволюционировав в человеческие кланы. Дальнейшее укрупнение породило так называемые дома, где правящий клан ветвился через кровные союзы. Так граф Априк, патриарх клана Врен, является выходцем из клана Весла, причем весьма никчемным в боевом плане мужчиной, увлекающимся художественными искусствами. Так повелось, что власть на Мандалоре тысячи лет как уже делит меж собой несколько домов, по крайней мере, 4000 лет назад эта структура точно имелась, именно она начала завоевания внешнего кольца и проиграла ордену джедаев. В мире прошлого воплощения есть всего один пример дома, страна Водоворота. Официально был только клан Узумаки, закрыто живший в своей деревне. По факту боев выяснилось наличие множества ветвей со вполне оформленными геномами, кекки-генкай. За длившуюся много столетий эпоху Сингаку-джедай, эпоху воюющих провинций развалившейся империи, лишь один Водоворот смог организоваться домом. Но в целом история шла по тому же пути. Сильные семьи закрепляли наследие в крови потомков, род обрастал кланом. Примерно за 80 лет до смерти Хаку родился знаменитый Синджу Хаширама, которого прижизненно называли богом ниндзя. Он попытался повторить клановый быт своей жены Мита Узумаки, организовав систему Кокуризата, за считанные годы разделивших мир на 5 великих стран и множество мелких буферных зон, где происходили сражения, причем, уже не клан на клан, а Кокуризата против Кокуризата, втянутым в войны стал весь мир. Объединившиеся в города кланы ниндзя обладали слишком разным набором геномов, чтобы породить правящий клан, потому домов не образовалось, а единственный пример оказался предан и задавлен массой. Кровь Узумаки свежими струями влилась во многие кланы, в итоге разделившие участь доноров. Эзра сам мечтал построить собственный клан, но всю клановую кухню не знал, имея от Хаку обрывочные сведения, а потому вполне допускал, что шарахается из крайности в крайность, теряя инициативу и драгоценное время. Но сейчас тема размышлений лишь косвенно касалась кланов.